дороги роскошные я носил фильм. Множество студентов толпою наглой окружало их. Из криков их и жестов узнал нескромные намерения их. Хватив оружие, я бросился на них. Бежали эти трупы. И что же я Oh.